История 37. Ошибка. И как понял, что допустил ошибку. Даниил Пилипенко. Основатель и директор Центра подбора IT-специалистов Symbio Way. Предыстория. Первые попытки создать свой бизнес у меня были с 12-летнего возраста. И только в 2014 году я уволился с работы по найму и начал строить свою компанию. Первое время все шло неплохо. Деньги от клиентов поступали, окупаемость была полная, мой личный доход превышал мои ожидания. Но довольно быстро мне стало сложно. Наладив процесс, я не мог его поддерживать. Регулярное руководство коллективом и вообще регулярная упорная работа тогда начала вызывать у меня отторжение. Свою ошибку я понял не сразу. Ошибка была в том, что предпринимательство, идейность и творчество у большинства людей, в том числе у меня, плохо сочетается с административно-менеджерской ролью, в рамках которой нужно поддерживать отстроенные процессы и регулярно все контролировать. Мне это удалось понять только тогда, когда мой бизнес первый раз умер. Я слег тогда в больницу и позвонил своей давней подруге, с которой давно не общался. Она к тому времени уже выросла до крупного руководителя в своей компании, а затем ушла в декрет. И я ее застал как раз в декрете. Мы тогда проговорили почти 6 часов, и она мне четко и по пунктам расписала, что я сделал не так в бизнесе. В итоге я попросил ее мне помочь, и уже через год она стала операционным директором моей компании. Тогда я понял, что руководить в регулярном режиме, контролировать – это не мое, и не браться за эти роли очень важно. Позднее я также понял, что плохо руковожу коллективами, и есть люди, у которых это получается гораздо лучше. А мои сильные стороны – это контроль качества работы моей компании, финансовое моделирование бизнеса и выявление потребностей клиентов. Вот именно этими задачами я и занимаюсь последние годы. Вывод – как не допустить ошибку? Собственнику бизнеса, предпринимателю нужно четко понимать свои сильные и слабые стороны. Поняв их, необходимо слабые стороны делегировать, а сильные развивать. Только так можно вырастить крупную сильную компанию и не выгореть самому. Выгорание собственника бизнеса – самое страшное, что может случиться, и очень часто приводит к краху. Знаю очень многих, кто с этим сталкивался. Считаю, что собственник не имеет права выгорать. И чтобы не выгорать, я для себя нашел безотказный рецепт. Во все свои бизнесы я теперь обязательно нанимаю операционного директора, который полностью отвечает за компанию и ее текущую деятельность, снимая с меня всю рутину и позволяя мне думать о стратегии.